Разве вы не видите, как наука ведет людей к одному и тому же? Индусы изучали ум путем метафизики и логики. Европейцы исходили из внешней природы. Но как те, так и другие пришли к одному результату. Исследуя природу ума, мы пришли к единству, всемирному одному, самой сокровенной душе всех вещей, сущности и реальности всего, к вечно свободному, вечно блаженному и вечно существующему. А теперь наука о материи привела нас к тому же единству, к тому одному, проявлением которого являются все эти формы и силы, представляющие собой совокупность всего существующего. В этом объединении религии и науки путь человечества к нравственности, а следовательно и к свободе, так как путь к свободе лежит через нравственность, а безнравственность всегда ведет к рабству.